Но сложилось так, что пока не имел ни одного. Они требуют слишком много внимания, слишком отвлекают. Мне пришлось бы отдавать всю себя, а я хочу отдавать себя книгам, поэтому я и была тебе никуда не годной женой. Я понимаю, что это безумство, но оно делает меня счастливой». Джон рассмеялся. «Ты всегда была чертовски откровенной. Знаешь, я хотел еще тебе сообщить, что познакомился с потрясающей женщиной в связи с этим делом». Элоиза с интересом приподняла брови. Она, правда, замужем за французским бароном и не совсем досягаема. Однако, я думаю, это лучше, чем твоя балерина. Конечно, но она совершенно поглощена своей благопристойной жизнью, о чем я тоже очень жалею. Она прелестна. В один прекрасный день ты найдешь себе подходящую кандидатуру. Только держись подальше от творческих личностей. Жены из них никудышнее. По себе сужу». Она грустно улыбнулась и наклонилась поцеловать его в щеку на прощание. «Не суди себя так строго. Мы оба были молоды. А ты был великолепен». Элоиза поздоровалась со своим редактором, и они вместе вышли из ресторана. Джон пожелал ей успешной работы над новой книгой, посадил в такси, а сам пошел пешком обратно к себе в офис. На работе его ждала приятная новость. Один из помощников нашел Абрамсов в Сан-Франциско. Джон ликовал. Прежние попытки разыскать Дэвида Абрамса не увенчались успехом. В конце концов, сыщики переключились на его жену, Ревекку, и это дало результат. Оказалось, что Абрамсы уехали из Лос-Анджелеса в начале 60-х годов и направились в Южные Штаты, где принимали участие в маршах Мартина Лютера Кинга, забастовках и избирательных кампаниях. Они оказывали бесплатную юридическую помощь неграм в штатах Джорджия, Луизиана и Миссисипи, а затем в Билоксы открыли юридическую консультацию. Оттуда супруги переехали в Атланту и лишь в 1981 году снова вернулись в Калифорнию. Но Дэвид, после того, как перенес серьезную операцию, вышел на пенсию. Ревекка же занялась в Сан-Франциско адвокатской практикой, специализируясь на защите женщин, участниц феминистского движения. Всю жизнь Абрамсы были классическими либералами. Помощник ничего Абрамсам не сказал. Джон предупреждал, что сам с ними встретится, если Меган будет обнаружена. Секретарша договорилась о встрече с Ревеккой Абрамс, и на следующий день Джону предстояло лететь в Калифорнию. Все складывалось прекрасно. Саша по-прежнему была в турне, можно было осуществить кое-что, чего Джон не делал много лет, но намеревался делать все последние дни. Знал, что должен это сделать. Это относилось к тому, что он пытался объяснить Элоизе за ланчем, к его навязчивым мыслям. Без нескольких минут четыре он ушел с работы и на такси поехал в телекомпанию, где при входе показал охраннику значок службы безопасности и полицейское удостоверение. Этого хватило, чтобы его пропустили внутрь. Поднявшись в лифте наверх, Джон оказался в холле приемной. Сняв трубку одного из внутренних телефонов, он набрал номер Хиллари. Секретарша ответила, что у той совещание. «В ее кабинете или наверху?» — спросил Джон уверенным, знающим тоном, на что секретарша незамедлительно сообщила: «Она у себя с мистером Бейкером». «А когда освободится, неизвестно. Она сказала, что уходит в 5:30. Спасибо». Джон положил трубку. Секретарша не имела понятия, кто звонил, но решила, что это кто-то из руководства компании. Хиллари вышла ровно в 5:15. Джон сразу ее узнал, еще до того, как секретарша в приемной вежливо с ней попрощалась. «Доброй ночи, мисс Уокер». Хиллари на ходу резко к ней обернулась и кивнула. Больше она, казалось, никого в холле не замечала, в том числе и Джона, который последовал за ней в лифт. Стоя рядом с ней в кабине, Джон был на грани обморока. Он видел каждую прядь ее блестящих черных волос, завязанных в узел, видел изящные ладони, стройную шею, чувствовал даже свежий аромат ее духов. Походка у Хиллари была уверенная и размашистая. Когда Джон случайно толкнул ее, выходя из лифта, она прошила его взглядом своих зеленых глаз, которые словно говорили: «Не тронь меня, не смей даже подходить». На Мэдисон-авеню Хиллари не стала драться за такси и села в автобус, на котором доехала до 79-й улицы, затем прошла еще два квартала в северном направлении. Тут Джон понял, что она идет на прием к врачу. Он терпеливо подождал на улице, после чего продолжил слежку. От врача Хиллари на такси поехала в ресторан «Эйлен». Там ее ждала другая женщина. Джон сел за соседний столик, чтобы слышать их разговор. Собеседница Хиллари являлась известной ведущей телепрограмм. Она выглядела очень расстроенной и однажды даже всплакнула. Хиллари же была невозмутима и смотрела на коллегу грустно, но без сочувствия. Когда дамы прощались на улице, Джон наконец вспомнил, что ведущую со скандалом уволили с телевидения, когда он был в Париже, а теперь она, видимо, либо просила у Хиллари протекции, либо представляла свою версию всей этой получившей широкую огласку истории. Вероятно, она надеялась, что Хиллари поможет ей восстановиться в CBA, но, судя по огорченному выражению лица Хиллари, неторопливо шедшей по центральным улицам, сделать она ничего не могла. Она всего раз или два взглянула на витрины магазинов. Несмотря на уверенный шаг, в колебании ее бедер было что-то очень женственное. Джон буквально не мог оторвать от нее глаз. В конце концов Хиллари свернула на 72-ю улицу к реке и комплексу старых кирпичных особняков, стоящих на краю небольшого парка. Место было замечательное, однако Джон по всему чувствовал, что она живет здесь одна. Хиллари как бы окружала аура одиночества, строгости и неприступности. Джон возвращался домой. Его квартира была в нескольких кварталах отсюда и испытывал то же ощущение жалости к ней, что и когда просматривал папку с ее делом. «Она живет так близко», — думал он, — «а все равно, кажется, обитает в своем собственном мирке». Мерке, заполненном почти сплошь работой, хотя, может, я и не вправе ее судить. Может, она все-таки счастлива, может, у нее есть друг, которого она сильно любит. Правда, обстоятельства ее прошлой и нынешней жизни говорят о том, что она одинока, не любит и нелюбима.